Огромный костер в центре трещал и выплевывал в небо сотни искр. По рукам ходили бутылки, пакеты с закуской и сигарета, а беседа, прерываемая частыми взрывами смеха, все не прекращалась. Говорили буквально обо всем на свете, и каждый чувствовал себя среди своих истин в своей тарелке. Не было ни неловкости, ни показушности, просто огромная семья, собравшаяся у костра. Весь вечер и полночи ребята провели вместе, но им казалось, что все встретились не раньше, чем полчаса назад, возможно, даже чуть меньше. «Слушайте, господа», — привлек внимание Миллер, таки соизволивший открыть глаза и приподняться над подушкой в лице колен жены. «У нас тут два самых известных вокалиста магического мира, а мы без музыки. Не дело, ага», — поддакнули остальные. «Слабайте уже». Тремонт переглянулся с Гербертом и, пожав плечами, без всяких препятствий и эксцессов взял в руки малышку. «Эа, Тремонт исполняет овиции, вакимеуп, http://amalgamalab.com/songs/овиции/вакимеуп.html». Песня оказалась новой, но никто из ведьминых сестричек и слова не сказал о полвиве незаписанного материала. Им казалось это несущественным, да и к тому же, все свои. Трек был очень заводной и легкий, и вскоре народ вовсю подпевал, попивая пиво и куря сигареты. Ну а кто из трезвенников-язвенников? Те попивали апельсиновый сок и грызли поджаренный на костре зефир. Таким тоже были рады в этой большой, но очень дружной компании. Э-а, Герберт Ланс исполняет Емес Блунт, Банфири Хиарт, перевод, http://amalgamalab.com/songs/Емес Блунт Банфири Хиарт.html. Когда Алика закончил играть, он передал гитару Лансу. Тот перебрал лады, а потом врубил самую первую песню, написанную в день, когда она впервые запел. Никогда прежде он не ощущал атмосферу, готовой принять эту композицию, но чувствовал, что может сыграть ее именно сегодня, перед самыми дорогими ему людьми. Вскоре песня закончилась и малышка беспрепятственно пошла по рукам и каждый играл что-то свое. Кто-то довольно хорошо, кто-то совсем не умело, вызывая необидный, доброжелательный смех у окружающих. До самого утра народ пел, пил, веселился и купался. На лице каждого сияла радостная улыбка и только один сверкал чуточку грустный. Герберт Ланс не знал, что принесет ему день грядущий, но он был уверен в том, что если отправиться дальше то единственное, о чем будет сожалеть, так это о таких вечерах, потому как Герберт планировал провести еще десятки, сотни подобных встреч. Но, как бы то ни было, история подходила к концу, темный лорд освободил своих приспешников. Глава 57. 9 мая 1996 г. США, Гавайи, Оаху, дом Ланса. Бель еще спала, а Герберт уже вышел во двор. Он немного постоял, а потом вдруг протянул руку. Подул ветер, окутывая и лаская растопыренные пальцы, но стоило ему пройти за них, как ветер тут же окрашивался во всевозможные краски, создавая за спиной юноши узоры зверей, людей и замков. Ведь это и есть волшебство, да проф? Улыбнулся Ланс, сжимая кулак, словно пытаясь унести с собой частичку того, что все маги назвали бы дурачеством. Некоторое время спустя, Изабель стояла в прихожей, одетой в легкие, удобные и подходящие для боя одежды. Герберт рассказал ей все и Бель убедила парня в том, что должна пойти в министерство вместе с ним. Она не могла оставить Геба одного, только не после того, как музыкант наконец нашел свой дом, только не после тех вечеров, когда парень сидел, погрузившись в свою музыку и одной рукой перебирал струны, клавиши и крутил что-то на пульте, а второй поглаживал сидевшую у него на коленях девушку. Только не после всего того, что наполнило дом на побережье. И не после того, как Герберт посадил дуб и, надрезав запястье, выпустил в землю настоящее живое пламя. Бель тогда в шоке смотрела на то, как всего за мгновение дуб вымахал до размеров столетнего. А спокойный Геб пояснил это тем, что ему не нужны тысячи лет ифритов, а вполне хватит человеческого срока. Вот, пусть лучше дуб проживет вечность, встретив далеких потомков будущего короля Рока. Нет, после всего этого Бель не могла отпустить свое чудовище в одиночку сражаться со смертельным врагом. Наконец вниз спустился Проныра и Изабель чудом не разразилась гневной тирадой. Юноша выглядел совсем не так, как должен выглядеть маг, отправляющийся на сражение. «Готово?» – спросил парень. «Да», – резко кивнула Изабель. «Это хорошо», – кивнул парень. И, девушка ничего не успела разобрать, как ее уже сковал слабенький, но невероятно техничный петрификус, не оставлявший ни шанса на досрочный сброс. «Прости», – улыбнулся Проныра, выхвативший палочку так быстро, что даже тренированная до Силва ничего не успела заметить, и, тем более, среагировать. «Ты ж знаешь, у меня есть в зачатке геройского комплекса, не могу потащить тебя с собой в пекло». Девушка хотела выругаться, но не могла пошевелить даже кончиком пальца. Проныра подошел ближе и крепко обнял застывшую смуглянку. «Родж!» Мигом на пол спорхнул дракон, за мгновение принявший свои новые, габаритные размеры. «Охраняя ее, хорошо?» Продолжал улыбаться Проныра. Дракон кивнул, а потом положил могучую голову на плечо парню. Юноша на миг зарылся руками и лицом в густую, жестковатую шерсть, а потом сделал шаг назад. Он знал, что когда спадут чары, Бель попытается отправиться следом, но Роджер ее удержит. Изабель сможет весь дом разрушить, но дракона ей не пересилить. Разумный маг взял бы такого союзника в бой, но теперь для Ланса существовали вещи поважнее нелепых драк. «Я скоро вернусь», — сказал парень, а Патма впервые в жизни в открытую соврал. «Обещаю». Проныра вышел на улицу. Было прохладно. Светили ненавистные звезды, шумел прибой. Ничто не предвещало беды. Ничто, кроме принципов парня, гласивших, что долг — святое дело. «Тряхнем стариной», — хмыкнул бывший бандит, запаливший сигарету. «Пора идти на дело». Сигарета вдруг вспыхнула, накрыв парня столбом пламени. За многие, многие мили от побережья Аху, Сириус Блэк, пришедший вместе с Орденом, схлестнулся в бою со своей кузиной Беллатрикс Листрандж. Белла сражалась как-то лениво, а Сириус и вовсе насмешливо. В общем и целом их схватка больше походила на потасовку школьников, чем на борьбу бывшего капитана ударного отряда «Авроров» и второго, после лорда, темного мага Англии. Вокруг кипела битва, перевес был явно на стороне Ордена. Поттер самолично прихлопнул оглушителями троих пожирателей, попутно сломав руку Люциусу, а Дамблдор приводил в чувство пострадавших детей, а также, буквально походя, накладывал связывающие чары на пожирателей. Перед орденом в лице Люпина, Тонкс, Артура Уизли, Грюма и Кингсли осталась лишь жалкая горстка сопротивляющихся в количестве двух пожирателей, не считая Листрандж. Блёк буквально ощущал победу и с наслаждением ощущал, как бешено бьется сердце, разгоняя по венам кровь. Наконец-то бой, наконец-то схватка. Он так устал сидеть в своей темнице, сперва в Азкабане, а потом и в явке, что был рад даже такому, полу-никакому, но все же бою. Увы, Блэк оказался слишком наивен. Белла знала, что дерись она всерьез, и за нее тут же примется присутствующий здесь Дамблдор, так что она продолжала выдавать дешевые проклятия, ожидая, когда родственничек ошибется. И Сириус ошибся. Он сбился с ритма, и Белла мигом послала простой петрификус. Этого хватило для победы. Блэк застыл прямо напротив занавеса арки, и Белла уже послала отталкивающий луч, ленивой змеи, спешащей к груди крестного отца-героя. Сражение застыло. Все с замиранием сердца наблюдали за тем, как красный луч уже почти коснулся могучей груди анимага, норовя сбросить его в занавес. Смерть прошелестела над древними камнями, прозвучал страшный крик Поттера, не готового потерять единственного, пусть и некровного, но родственника. Сириус хотел бы улыбнуться Гарри, но не мог, его надежно удерживали чары. Что ж, видимо, он встретится с Джеймсом и Лили чуть раньше. Оставалось только надеяться, что Джеймс не надает по ушам за то, что не приглядел за крестником. Оставалось мгновение, тишина. Что ж, идеальная сцена для эксцентричного рокера. Из-под земли ударил огромный, ревущий поток пламени, оформившийся в яростный огненный торнадо, мигом обративший камни в лаву и задевший свод, терявшийся где-то во многих футах над полом. Красный луч попросту исчез в этом пламени, но Сириус все же полетел. Полетел он примехонько прочь со сцены, аккурат в сторону Люпина, сшибив последнего с ног. Никто не понимал, что происходит, никто, кроме пожирателей. Они бледнели от страха, до крови кусали губы, вспоминая, кто являлся в подобном торнадо. Пожиратели ожидали появления красноволосого, звероподобного монстра, который взмахом руки мог покрыть Темзу огненным покрывалом, а втором превратить Биг Бен в огромный факел. Пламя опало, на сцене появилось новое действующее лицо. Не демон, не маг, какой-то гангстер-магл. Костюм-тройка с расстегнутой нижней пуговицей, черная шляпа без ленты у тульи, дорогие мужские духи и начищенные до блеска туфли. «Вот и свиделись», — произнес Ланс, усилием воли беря неиствующее пламя под контроль. «Ну здравствуй, тетя Белла». Ли Стрэндж не могла поверить своим глазам. Она считала все произошедшие кошмаром. Нет, Элизабет не могла выжить. Только не после того, что с ней собственными руками сотворила Беллатрикс. После такого не живут. И она самолично сожгла дом. Дитя не могло выжить. И тем не менее, вопреки всем законам мироздания, прямо перед ней стояла копия Элизабет. Вот только глаза, да и не только глаза, дух был Фауста Либефлема. Будто он сам, восстав из могилы, явился в министерство, чтобы сразить клятв отступницу. «Невозможно», — произнесла Белла. «Кто ты?» «Нет, ты не он, ты не он. Кто ты?» «Для тех, кто не знает», — Геб картинно тронул полушляпу. «Меня зовут Герберт Ланс, но присутствующие могут меня знать под именем Артур Либефлем». Пожиратели, будто пришедшие в чувство благодаря пламени, загоготали. «Сын Эфрита — это выдумка лорда», — крикнул Малфой, не очень-то верящий собственным словам. Фауст был последним Фирпи, он не мог иметь детей ни от магов, ни от сквибов, ни от людей. «Все так, но...» — вскинул палец Герберт. «Никто не сказал, что он не мог иметь детей от маглорожденного сквиба. Да-да, господа, рождаются и такие, редко, раз на поколение. Например, недавно в Болгарии померла старушка Ванга, маглорожденный сквиб, и от таких Фауст мог иметь детей. Такой была и моя мать. Впрочем, мы отдалились от темы». Геб лениво взмахнул рукой, и двоих магов, Беллу и Проныру, окружила стена синего, смертельного пламени королей эфири. Такое не преодолеть даже Мерлину, не то что свори приматов в мантиях. «Мы ведь не хотим, чтобы нам помешали», — на лицо сам собой наполз пиратский оскал, а в руках заплясала вишневая палочка. «Что, пришел отомстить за папашку?» Ли Стрэндж приняла боевую стойку, намереваясь сокрушить выскочку, которому следовало умереть почти 17 лет назад. «За Фауста?» – удивился Ланс. «Нет, этот маньяк получил по заслугам. Я пришел свершить правосудие и покарать тебя за убийство моей матери». «Матери?» – фыркнула Ли Стрэндж. Ей нужно было потянуть время. Совсем немного, всего чуть-чуть, чтобы воплотить одно из темнейших проклятий. «Убийство? А нет-нет, никакого убийства не было. Признаюсь, я ее сперва пытала, но это было ничего-то весело. Она оказалась слабачкой. Тогда я приняла оборотное с волосом господина и решила узнать, почему вы, мужики, только и думаете, что о сексе. Признаюсь, это было приятно, мне. А вот мать твоя кричала слишком громко и противно. Правда, потом вошла во вкус и стала стонать. А да, Элизабет Либефлем стонала словно портовая шлюха, когда я насиловала ее еще, и еще, и еще». По мере того, как слова касались не только ушей, но и сердца Герберта, его глаза становились все ярче, а в волосах появлялись красные пряди. Но нисколько не был нарушен людской облик. Нет, Герберт будет сражаться как человек, как волшебник, а силу Эфрита воплотит в магии, а не в звериной ярости. «Самые темные уголки ада будут ждать клятвы отступников», — голос Геба изменился. Он, словно обернувшись огнем, обжигал людей, заставляя прикладывать ладони к ушам, в ужасе ища укрытия от звуков, но голос словно исходил отовсюду. «Но перед тем, как растерзать твою душу, я вырву твое сердце вот этими руками. Мое слово, попытайся». Из палочки Ли Стрэндж сорвалось горячее, всепожирающее адское пламя. Оно заревело, приняв форму адской гончей, и бросилась в сторону короля ничего. Наполовину Эфрит не успел и пальцем пошевелить, как гиена поглотила его, испепелив не только камни, но и сжигая воздух. Белла засмеялись, люди ахнули, не было и шанса, чтобы хоть кто-то выжил под прямым ударом адского пламени. Огонь ревел и бушевал, обращая гранит в жидкую лаву, текущую подобно вскипевшей воде. «И это называется огонь?» — прозвучало, казалось, везде. Пламя с хлопком исчезло, а на месте стоял невредимый Ланс, стряхивающий залу с лацканов пиджака. «Вот это пламя!» И тысячи огненных махаонов сорвались с палочки, ударив вовремя подставленный щит. Несмотря на всю силу темной пелены, закрывшей Беллу от ярости волшебника, волосы на голове начали тлеть, а одежда загораться. Пелена, способная выдержать прямое попадание торпеды, задрожала и стала истлевать. Ли Стрэндж сделала полушаг в сторону и дернула рукой, словно стряхивая с ладоней воду. Пелена соскользнула в сторону, и поток бабочек ударил в стену, вылавливая в ней тоннель метра три в длину. Не давая юноше опомниться, Белла произнесла заклинание, и пелена обернулась десятком мечей, сотканных из нити тьмы. Клинки рванулись к юноше. Большинство потонуло в огненном щите, но некоторые полоснули по телу парня, оставляя длинные, кровоточащие порезы. Ланс, нисколько не сомневаясь, прижег раны, чтобы не допустить распространения темномагической яда. Следом за клинками, юношу накрыло кислотное облако, которое мигом развеял огромный пламенный ленточный дракон. Взревев, четвертый зверь метнулся в сторону Ливстрандж, но встретил перед собой четверку водяных коней, отбросивших воздушного змея назад, но не сломившего его атаку. Пока в воздухе сражались водяные кони и огненный змей, на земле схлестнулись двое магов. Беллы послала во врага фиолетовую молнию. Парень вовремя юркнул ниже, взмахнул рукой и отправил против Ливстрандж ее же собственное проклятие. Пожирательница, не раздумывая, вытянула руку и превратила молнию в огромного Василиска, ринувшегося в атаку. Ланс сказал всего одного слова, и змей вспыхнул факелом, а сотни огненных искр дождем упали на голову Беллы. Та закричала, когда пара капель-таки упали на кожу, оставляя черные, страшные ожоги. Рассчитывая на удачу и желая выиграть время, Белла послала смертельный луч, но юноша парировал его с нелепым смешком, левитировав перед Авадой камень. В этот момент водяные кони затоптали дракона и Белла обернула их ледяным градом. Юноша воспользовался первым козырем. Он вытянул руку и верная Зиппа испарилась, явив вместо себя огненный шарик размеров не больше бейсбольного. И все бы ничего, но тот был таким ярким, что смотреть на него оказалось невозможно. Огонь, словно сверхновая, оказался белого цвета. Парень бросил шар над головой и тот взорвался не только развеивая ледяные чары, но и обращаясь огненным соколом, третьим зверем, рванувшимся в скоростном выпаде. Белла взмахом палочки парировала выпад, отправив птицу под купол, но только это и нужно было проныре. Новый взмах палочки и вот уже второй дракон падает на голову Белли, падает второй огненный дракон. Яростное пламя, опаляющее все вокруг, было подобного огненному столпу, обрушенному на погрязший в грехах Содом. Белла собралась с силами, и игнорируя новые ожоги, сотворила черного рыцаря, высшие защитно-атакующие черные чары. Перед Ливстрандж словно из теней соткался исполинский рыцарь, всего одним взмахом меча перерубивший голову дракону. «Тебе конец», — сплюнула кровью Белла, направляя палочку на врага. Рыцарь бросился в атаку, одного его дыхания достаточно, чтобы отравить реку, одного шага, чтобы вызвать многолетний мор, одного удара меча, чтобы перерубить стену Александрии. Герберт собрался с духом и влил огромное количество сил во вторых зверей. Появившийся лев был на голову выше рыцаря. Они схлестнулись. Когти против стали, огонь против тьмы, темный маг против светлого волшебника. На коже Беллы проступили новые ожоги, на правом боку Ланса расплывалось кровавое пятно, но никто не хотел уступать. Ливстрандж поддержала рыцаря проклятием, убивающим фири, а Ланс отражал нападение огненным кнутом, пародии на пламенную плеть. Зрители, наблюдавшие за боем, не могли поверить своим глазам. Какой-то 17-летний щегол наравне сражался с левой рукой лорда, не только отражая удары высшей темной магии, но и нанося свои. Наконец лев откусил голову рыцарю, но и сам истаял, подавившись тьмой. Белла взмахнула палочкой и соткала целую армию из темных духов. Они ровным строем бросились на парня, тот в ответ выкинул вперед пачку сигареты на пути темной армии. Появилось дымное воинство, закипело сражение, но куда тьме сопротивляться дыму, вскоре все вокруг было затоплено им, и Герберт, щелкнув пальцами, создал огромный взрыв, обуявший обоих магов, но крик прозвучал лишь один. Когда пламя осело, на коленях стоял Герберт Ланс, он не заметил, как его собственная тень ожила, встала и воткнула в спину кинжал. Проклятие Орликина, так назывался этот хитромудрый тактический ход. Белла была умела, из раны била кровь, а Ливстрандж с ухмылкой смотрела на поверженного противника. Впрочем, Геб был иного мнения, он поднялся на ноги и печально вздохнул, скривившись от боли. «Я был малодушен, чуть было отказался идти ва-банк, непонятно, о чем говорил Герберт. Он достал из кармана 3 склянки с кровью дракона, добытой на турнире. Пришло время заканчивать эти потрясные танцы», и Герберт залпом осушил содержимое. В тот же миг люди в страхе задрожали, когда по залу пронесся дикий, животный рев, наполненный такой силой, что раскалывались камни, задрожала завеса арки, а у многих из ушей потекла кровь. Герберт, пытаясь совладать с бушующей в крови силой, поднял палочку. Он знал, чем для него обернется следующее заклинание, но он был Гербертом Артуром Лансом, который всегда шел до самого конца. Игнис Бестия, Инфернум Пацк. И на сцене появились 5-е, сильнейшие звери и по совместительству самые могущественные огненные чары, на которые только способно волшебное существо. Сперва появились тысячи огоньков, пляшущих над полом, по стенам и своде, но потом они стали раздуваться, изменяться, и вот уже в единый хор слился вой сотни созданных из огня волков. Они были всюду, стояли на полу, вцеплялись когтями в потолок, мчались по стенам, и среди них стоял Герберт, скрестивший руки на груди. От мощи заклинания даже у Дамблдора перехватило дыхание от уважения, а вот у остальных – от животного ужаса. Биль выпускала проклятие за проклятием, поражая одного волка за другим, но на место развеянному тут же приходил другой. Через пару секунд Ланс процедил: «Разорвать». Волки, зарычав, бросились в атаку. Им было плевать на заклинания, было плевать на испуганные крики людей и на отчаянные вопли Беллы, которую действительно рвали на части, отрывая один кусок плоти за другим. Волки рычали и выли, исполняя приказ своего вожака. Сквозь пелену боли и крови Белль увидела то, чему не могла поверить. Сын Фауста вновь открылся для удара. Волк вцепился в ногу, отрывая половину икры, но Лиестрандж уже вскинула палочку. На этот раз она не промахнется. Тень поднялась над землей, взмахнула кинжалом, и отсеченная голова покатилась по земле. Герберт Артур Ланс был убит. Зазвучали крики, засмеялась истерзанная, но стоящая на ногах Беллатрикс. Она так и смеялась над трупом юноши, пока вдруг не ощутила какую-то пустоту в груди. «Я всегда держу данное слово», — произнесли над ухом. Белла посмотрели, увидела, что из груди у нее торчит рука, сжимающая еще бьющиеся сердца. Она откинула голову и увидела, как один из волков изменялся, становясь Гербертом, а труп Ланса становился волком. Лиестрандж выронила палочку и упала. Жизнь почему-то не покидала ее, и она чувствовала все, что должен чувствовать человек в подобный этому миг. Герберт, тяжело дыша, зажимая рукой рану, сжал кулак и развеял сердце прахом. Потом он нагнулся, поднимая с земли шарик с пророчеством, и повернулся к волкам. «Чего ждем?» — спросил он. «Жрать подано». Волки радостно завыли и бросились на кричащую от боли и ужасу Беллу. Они рвали ее, заглатывая куски мяса и умываясь в крови. А Белла все никак не могла умереть. Волки жрали не только ее тело, но и душу, и когда закончится страшный пир, Лиестрандж окажется по ту сторону занавеса. И пусть у магии не существовало понятия ада, но вместе с душой за грань отправляться и волки, и вечность они будут пожирать свою жертву. Герберт Ланс всегда держал свое слово, и он действительно отправил Беллу в ад. Крики смолкли лишь тогда, когда истлела последняя клеточка души и тела клетвоотступницы. «Эй, Поттер, ты, кажется, не хотел, чтобы это попалось моему крестному». Ланс подкинул шарик, поймал, подмигнул и бросился в сторону коридора, оставляя за собой следы крови. «Догони, Гарри, стой!» — крикнул Дамблдор, понявший план Герберта, но было поздно, Поттер ринулся в погоню. В атриуме стояло четверо: великий светлый маг Альбус Дамблдор, герой магической Британии Гарри Поттер, величайший темный маг лорд Волдеморт, ну и скромняга Герберт Ланс, не имевший столь громких титулов. Он стоял между змеелицем и директором, прикрывавшим собой, а также оживленной скульптурой, Поттера. «Фигово выглядишь, крестный, зато ты подрос, но сейчас не время, пророчество, Артур, ты про это?» Ланс вытянул на ладони шарик, демонстрируя его крестному, а потом, пусть и с болью от ран, но все же натянул свой знаменитый пиратский оскал и, сдавив руку, обернув пророчество осколками, а возникшего духа развеяв собственной, ифритской кровью, произнес: «Меня зовут Герберт Ланс». Следом закипело сражение двух магов-исполинов, осложненное тем, что темный прикрывал собой Герберта, а Дамблдор – Поттера. Одно великое сражение спустя, когда темный лорд не смог завладеть телом Лохматого, а атриум наводнили репортеры и авроры во главе с министром, то Том был вынужден отступить. Перед тем, как исчезнуть, он одними губами произнес в сторону Ланса: «Я жду тебя. Что здесь происходит?» — вскрикнул министр. «И что здесь делает мистер Ланс?» «Мистер Ланс?» — переспросил Проныра. «О, вы не осведомлены. Видите ли, меня зовут Артур Либифлем, я сын Фауста Либифлема, последний король Фирии и крестник Волдеморта, а также, министр, я до глубины души ненавижу все министерства мира и готов положить жизнь, чтобы уничтожить их». Еще до того, как Фадж сообразил, что нужно скомандовать, в Геба полетели десятки смертельных лучей, брошенных аврорами. Герберт посмотрел на Дамблдора и дождался, пока их взгляды встретятся. Альбус тепло улыбнулся своему ученику, который нисколько не разочаровал ни директора, ни своего покойного учителя. Альбус еще не видел человека честнее и добрее, чем Герберт Ланс из Скирисквера. Великий светлый маг кивнул, и Герберт в прощальном жесте приложил пальцы к поле шляпы. В последний раз в жизни Ланс призвал огонь. Рана, нанесенная белой, оказалась слишком серьезна, и этот финт с кровью дракона прошел бесследно. Проныра пошел ва-банк, но при этом заплатил всем, что у него было. Лучи ударили в гранит, волшебник исчез. Кладбище, Скирисквер. Герберт очутился перед человеком, одетым в деловой костюм. Сперва юноша увидел змеиное лицо, но проходило время, уходила магия, забирая с собой и ценный взгляд, и лицо человека, сидевшего напротив могилы давно умершей девушки, изменялось. Герберт истратил все свои силы, сжег свою человеческую магию и связанную с ней эфритскую. Он стал не просто сквибом, он стал маглом и потерял способность видеть вещи такими, какими они были на самом деле. И по мере того, как магия уходила, менялось лицо, став в итоге таким, каким его видели обычные прохожие, красивым лицом человека, выглядевшего лет на 40 не больше. Ясные, голубые глаза, черные волосы, высокие скулы, волевой подбородок. Таким бы стал Том Риддл, не пойди он путем черного колдовства. Присаживайся, темный лорд взмахнул рукой и создал простецкую табуретку. На нее с облегчением уселся Ланс, стараясь не показывать свои раны и текшую кровь. Он не хотел показаться слабым даже в такой ситуации. Так они и сидели, смотря на дату смерти 13-летней девочки. Они умели почти 50 лет назад, именно в этот день. «Давно догадался?» – спросил Том. «Очень», – кивнул Ланс. «Сразу после того, как Дамблдор рассказал мне твою историю в наш первый визит в Косую Аллею». Риддл рассмеялся. «И в кого ты такой пошел? Ни отец, ни мать интеллектом не блистали». «Парадоксы», — развел руками Ланс. «Расскажи о ней». «Я думал, ты об отце своем спросишь», — прищурился лорд. «А о нем ты и так расскажешь». «Тоже верно. Это Алиса Мерчин, единственная девушка в приюте, не относившаяся ко мне как к уроду», — Ланс кивнул. «Так он и думал. Дамблдор любит говорить, что я не знаю, что такое любовь, но скажи мне, кто сможет ненавидеть так, как я, если никогда не знал противоположного чувства?» «Никто». «Именно», — вздохнул Том. «Она погибла в этот самый день, долго болела, потом осложнение, врачи проглядели. А я вернулся с курса, увидел, не сдержался и помог. Не мог не помочь. Она тут же поправилась, улыбнулась, знаешь, как она улыбалась, совсем как твоя мать. Я на всю жизнь запомнил эту улыбку, потому что в следующий миг она сменилась маской смерти». «Дамблдор». «Да», кивнул лорд. «Он в те времена, после победы над Гриндевальдом, свято чтил букву закона и не мог пропустить вмешательство магии в жизнь маглов. Он аппарировал прямо в комнату и отменил действие моего зелья. Она умерла всего через мгновение, а он задвинул пафосную речь о долге и ответственности. Уверен, он сожалеет», — покачал головой Ланс, понимая, с каким грузом живет Дамблдор. «Наверное, мне плевать», — пожал плечами лорд, руками выкорчевывая сорняки с могилы. «Именно после этого я понял, насколько сильно прогнил наш мир, что за пакость в нем живет. Маги». «Как понял?» «Очень просто. Я провел исследование в тот же день, когда получил доступ к библиотеке Хогвартса, а именно, 2 сентября 5 лет назад. Я всего за полчаса подсчитал, что за время твоего террора, чистокровных магов погибло столько, что чтобы сравнять их жертвы с маглорожденными и собственно маглами, нужно последние две цифры умножить на 10. Так я понял, что ты вел войну не против маглов, а против магов. Ты убивал их, самолично отправляя на убой, и именно поэтому мой отец встал под твои знамена. У вас были одинаковые цели. Согласись, ловко убивать магов их же собственными руками, вешая на уши лапшу про чистоту крови и прочее. Очень в духе нашего района», — улыбнулся Ланс. «Видимо, поэтому только ты меня и раскусил», — хмыкнул Том. «Другим под таким градусом не посмотреть, а может просто не принять соответствующий градус на грудь». Двое рассмеялись. «Знаешь», — прокашлялся Ланс, — «я бы хотел сказать, что ненависть к магам за их двуличность и за то, как они распоряжаются своей силой, оправдывает тебя, потому как я тоже не уважаю их за это, но террор нельзя оправдать. Ты добрый мальчик, и лорд, вопреки все тем же законам логики и физики», взмахом руки снял шляпу с юноши, потрепал того за волосы, а потом тем же взмахом вернул шляпу назад. «Беги поскорее из страны, не хочу в посмертии краснеть перед твоим отцом». «Да», — кивнул юноша, собираясь оставить чудовище, которого лишили его красавицы и обрекли на страшную участь монстра. «Мне пора, епт», и Том хлопнул себя по лбу. «Мой крестник — международная звезда, а я отпускаю его, не попросив слабать за житуху вольную и шконку скрипучую. Ну и говорок у вас, папаша», — рассмеялся парень, принимая на урки сотворенную из воздуха гитару. «Утки щенок», — фыркнул бывший басатаскари сквера, а ныне лидер революционной хунты. «Сыграй что-нибудь душевное, вдруг проймет мой осколок». И Герберт заиграл. «Ниц к драке магиц, и возборн толовинане, я был рожден никого не любить, на не толовиме, и чтобы никто не любил меня, анлыпхе винтын пхе лонг грейн грас скроме ветра в высокой траве, пхе фрост ин оброкин трее, и льда в переломленном дереве, и вас мадито лови магиц, и был создан любить магию, ал лыц вандерток, но все известные ей чудеса, бут йоу ал лост хат магиц, ново утратили эту магию, маны-маны и арсага». «Много-много лет назад, и возбарнто у семейс, я был рожден смотреть собственными глазами, дрям вид хесу нан хески и смечтать наравне с солнцем и небом, то флатова и налифилон к сонку плыть на песни длиною в жизнь, инхемист хире мелоды флиес, в туман, где вечно порхает мелодика, и вас мадито лови магиц, я был создан любить магию, и возбарнто сайлавой, я был рожден уплыть, инталан то фаривер в землю вечности, но то бети и то анолд сто не грави, а не быть привязанным к старой каменной могиле». «In your land of never», «в вашей земле нигде», «и вас мадито лови магиц», «я был создан любить магию». Герберт закончил играть, и гитара исчезла. Том молчал, проныра похлопал его по плечу и пошел к дороге. У самого поребрика юноша остановился. Тянулись секунды, свистел ветер, где-то взвизгнул клаксон. Юноша резко развернулся на пятках, доставая из-за пазухи беретту. Щелкнул курок, ударил бойко, из дула вылетела пуля, оставляя за собой трассировочный след. «Хитро», — кивнул лорд, когда пуля, сплющившись лепешкой, упала на траву. «Что ж, значит, еще не пришло время, еще не подействовал финальный аккорд аферы столетия. Прощай, крестник». Том взмахнул палочкой, и ланса обдала теплым воздухом. Через мгновение он осознал себя стоявшим на дороге, неподалеку от побережья, а в паре километров горели огни слишком маленькой виллы, чтобы называться таковой. Ланс был на Гавайях, он был дома. «Лови истхиент, киане», перевод http://янлэрсинсицом киане лови истхиент, но фистхетими оф аурцам фортант пленты, пхеси аритхе дайс веве биин варкинг фор, натхинг цанта учу сант натхинг цан хармус, но, натхинг гоис врон канымаре. Герберт, шатаясь, пошел к дому. Рукой он прижимал кровь, сочившуюся из ран, а прикусив губу, пытался удержать уплывающее сознание. Перед глазами проносились десятки воспоминаний. Как он впервые подрался, как в первый раз украл. Все эти образы танцевали перед глазами волшебник, ставшего человека. Сингинка сонг вид хьёр фиэтон тхе дашбард, а цигарет тестриамин кэнта тхе никхт. Тхе сигарит хет хингст хат иван кто ремимбер. Иван кто ремимбер йоубы. Герберт устало перебирал ногами, а по дороге, как назло, не ехала ни единой машины, пустынная трасса напоминала Гебу о его жизни, такой же пустой, ждущий того момента, когда кто-нибудь, наконец, поедет и оживит тусклую, унылую жизнь. Перед глазами Геба проносились и другие воспоминания, о том, как он встретил Дамблдора в приюте, как Рози что-то хотела ему сказать и как он впервые покинул любимый мир, чтобы вернуться в него спустя 5 лет, вернуться совсем другим человеком. «He wanted some again». «Соуси лови истхиент, ох, но мы фриент, лови истхиент». Герберт упал и скатился под откос, раскинув руки на лугу. На небе угрюмо сияли звезды, все столь же бесстрастные, все столь же угрюмые и холодные. Ланс усмехнулся, показал им средний палец и полез в карман. Оттуда он достал в заранее заготовленную пачку кента, а также бензиновую зажигалку. Щелкал кремний, но пламя не хотело вырываться. Тогда юноша с затаенной надеждой достал из кармана свою вишневую подругу, но палочка, треснув, развеялась прахом, унесенным ветром. Люди не могут владеть палочками. «Таки ид бацк, донте лет ид дие, охраги агэнст пхе фаллов никхт, битсауси истил да дипинтон йоу, донте сайт хоси ворст хатрун метхраукх». Герберт продолжил щелкать зажигалкой и, наконец, закурил. В небо взвился столбик дыма, заставивший парня зайтись кашлем. Придется привыкать к магловским сигаретам. По уголку рта текла струйка крови. У парня не было сил, чтобы даже крикнуть, не то что встать. Раны, абсолютное магическое истощение и осознание факта, что волшебный мир остался за бортом, сделали свое дело. Ланс был обессилен, но не сломлен. Нет-нет, ему удалось провернуть эфиру столетия. Анцайтриат Пхианлрат, Пхианлрат и Кнов, Навхиритого Будхами, Навхиритого. Никто и никогда не узнает, почему Поттер смог победить лорда, никто и никогда не узнает, суть аферы столетия, никто и никогда не узнает, что кинул в котел Герберт Ланс в тот момент, когда все думали, что он тянется спасти Гарри Поттера. Ланс всегда любил цитировать знаменитого фокусника: «Чем пристальнее вы смотрите, тем меньше вы видите». Чтобы обдурить великих магов, было достаточно ловкость рук и никакой магии. Герберт наконец-то вернул долг Глазастику. Тот спас его, не желая славы и памяти для себя, оставшись в памяти людей монстром. То же сделал и Герберт. Однажды темный лорд ослабнет настолько, что Поттер его повергнет, и все будут его считать героем, а Ланса – двуличным, лживым монстром, обманувшим весь мир. Да, собственно так и было, ведь Проныра действительно обыграл весь мир. Афера столетия, лишь один человек в мире узнал ее суть – Альюбс Дамблдор, сумевший заглянуть в разум юноши. Майби Ауртими и Суп, Будстил Йоуцанрскую Ате Абандон, Алутхе Принципли Соф Лови, Донрскую Ате Сайт Хоси Вордс. Ланс умирал. Нет, без сомнений, истекая кровью он умирал. Но смотря туда, где не было его звезды, Проныра все отчетливее понимал, как он хочет жить, как хочет обнять Люб. Нет, пока еще не время для этих слов, обнять дорогую ему девушку. Как хочет выйти на сцену и вновь играть для тысяч слушателей, или пусть даже для одного. Как хочет вновь встретиться с друзьями, как хочет прокатиться в Африку, побывать на водопадах, на озере Небе, и еши много где. Ланс впервые захотел жить с такой силой, с какой не хотел никогда прежде. Но кровь неумолимо сочилась сквозь раны, а жизнь потихоньку покидала тело юноши. Ох, лови истхиенце летруску аэс нот притент, цауси лови истхиент. Но Ланс все так же не боялся смерти. Нет-нет, ни капли страха не было в затуманенных глазах юноши. Он был готов к тому, что должно было произойти. В конце концов он прожил хорошую, пусть и нечестную, но порядочную жизнь. Ланс был готов к новому путешествию, пусть оно даже и окажется по ту сторону грани. И стоило подумать об этом юноше, как произошло то, что называется чудом. Простым чудом. Ведь, если подумать, вы согласитесь с тем, что Герберт Ланс как никто другой заслуживал чуда. Донорскую Ате Сайт Хоси Вордс, Донорскую Ате Сайт Хоси Вордс. Кровь остановилась и словно впиталась обратно в тело, раны закрылись, оставив на память тонкие, но видимые рубцы. Будь Герберт Грейнджер, ну вы поняли, да. Ланс поднялся на ноги и пошел к дому. Одно чудо спустя, на скамейке перед крыльцом сидел Проныра и курил сигарету. Донорскую Ате Сайт Хоси Вордс Цауси Лови Истхиент. К нему вышла Изабель, укутанная в плотное паря. Она села рядом и протянула руку. Ланс вложил в ней сигарету, а потом и прикурил непослушной задигалкой. Так они и сидели, пока что ноль то плотное не уперлось в ноги юноши. То ли слишком сильный порыв ветра, то ли просто фантомное ощущение. Но Герберт Ланс знал, кто это был. Юноша потрепал рукой по воздуху и с горечью произнес: «Прости, друг, теперь мы в разных мирах. Я тебя не вижу и не ощущаю». Донорскую Ате Сайт Хоси Вордс Цауси Лови Истхиент. Ланс вытянул вперед руку и подул ветер. Он укутал и обласкал пальцы, задув за руку, но никаких красок ветра за эти не последовало. Но стоило юноше закрыть глаза, как тут же он представил себе все те же рисунки животных, людей и замков, представил Роджера, положившему ему голову на колени и смотрящего грустными глазами. «Но пусть я тебя не вижу и не ощущаю», — улыбнулся парень, словно слепой водивший рукой по воздуху. «Но я в тебя верю». «Да, верить, вот в чем заключалось волшебство. Самое важное волшебство, которое не отнимет даже превращение из мага в человека». Пока Герберт Ланс верил, он оставался сухопутным пиратом, волшебником Гебом Пронырой. Ланс повернулся к подруге и произнес: «Я, Донорскую Ате Сайт Хоси Вордс Цауси Лови Истхиент». Изабель подняла глаза и продолжила: «Тебя, Донорскую Ате Сайт Хоси Вордс Цауси Лови Истхиент». И они вместе закончили. «Люблю». В этот же момент уродец и принц покинули своего подопечного, они улетали туда, где их ждали новые истории, каждого своя. Но если бы вы этот момент они опустили свои взгляды к земле, то увидели бы, как на черном полотне искрятся две сигареты, чьи красные точки оказались похожи на новые звезды, зажегшиеся на небосклоне. Затянувшийся эпилог. П.А. Я завел Твиттер. Так что если кто хочет следить за изданием моих книг в целом, и публикацией «Большого приключения» в частности, Подписываемся https твиттерцом Дрей Кириллу. В тот же день. Что ж, произнес мастер Оливандер, бережно убирая вишневую палочку в футляр того же цвета. Полагаю, нам надо ждать твоего хозяина. 10 лет и 3 месяца спустя, в салон, торгующий палочками, зашла пара, чьи лица скрывали черные балахоны. Впрочем, несмотря на то, что дело было ночью, как только прозвенел колокольчик в зале, тут же появился мастер Оливандер, создавший кресло под леди. «Ну что же вы, моя дорогая», – ворковал маг, – «в вашем положении нельзя даже ходить». «Да ну что вы», – благодарно кивнула Изабель, пребывавшая на 8-м месяце беременности. Герберт, который благодаря магии косой аллеи вновь обрел способность истинному взору, ошеломленно оглядывал магазины продавца. Казалось, что несмотря на то, что прошло уже почти 16 лет, не изменился не только сам магазин, но и сам продавец. Оливандер, с точностью до пылинки на плече, выглядел точно так же, как и в тот раз, когда Геб зашел купить свою палочку. Что ж, во всяком случае теперь становилась понятна причина, по которой все взрослые маги так стремались Оливандера. «Вот ваш чай», — сказал лидер известнейшей на оба мира рок-группы. «Вижу, вы помните свое обещание». Вместо ответа Тобиас выложил на прилавок футляр вишневого цвета. «Он уже истомилось за эти 10 лет. Полагаю, вашему сыну придется несладко, когда он разбудит ее еще через 11. «Справится», — отмахнулся Ланс, принимая футляр и выкладывая 7 золотых монет. «Не искушает? Ни капли, и даже несмотря на футляр, Проныра передал его своей жене, миссис Ланс. Впрочем, вы же ждете историй. А да, тогда приготовьтесь, у меня их великое множество. Я уже предвкушаю одно множество великих историй спустя». Перед тем, как покинуть магазин, Ланс услышал из темноты: «Вы стали слишком велики, Ланс, река вас, я знаю», без тени сожаления произнес Проныра, откликаясь мраку магазина. А может, мрак и был Оливандером, или магазин был Оливандером. Впрочем, такие загадки не для музыканта. «Я и так взял слишком много времени в долг. Месяц спустя, и мы прерываем нашу трансляцию экстренным выпуском новостей». И вся чита Блэк Уизли Поттер мигом разочарованно выдохнула, ведь он смотрели трансляцию финала чемпионата мира дуэльной лиги. Картинка на экране сменилась, и теперь уже ахнула лишь одна – Гермиона Грейнджер. Она узнала эту небольшую виллу, но не могла понять, почему вокруг нее столпились тысячи людей, одетых в черное. «Это дом Ланса», — произнесла глава Министерства магического правопорядка. «Кого?» — переспросил ее муж, главный Аврор Рональд Уизли. «Погоди, того самого Ланса?» «Да», — кивнула Грейнджер. «А ты откуда знаешь?» — поразился Рон. «Да дайте послушать», — прикрикнул Сириус, сидевший в обнимку с женой, но его проигнорировали. «Приятель, она же ездила туда на конференцию пару лет назад», — улыбнулся крупный бизнесмен, после войны занявшийся семейным делом, Гарри Джеймс Поттер. «Герберт небось экскурсию организовал». Гермиона уже хотела поддакнуть, но трех взрослых магов заколдовала жена Поттера, Джинни, наславшая на друзей петрификус. Наконец-то можно было послушать диктора. Пусть информация и скрывалась, но в день похорон у дома Лансов собрались тысячи людей, не люди, магов и маглов, решивших почтить память не только музыканта, но и человека поколения. Всего 2 дня назад, возвращаясь из роддома, Герберт и Изабель Ланс погибли в страшной аварии. По заключениям полиции и Авроров, ребенок выжил лишь чудом. На экране вы можете видеть его опекуна, Виктора Крама. Бывший львовец, а теперь самый востребованный тренер, стоял рядом с гробом, в котором лежало 2 людей. Казалось, что они вовсе не мертвы, а просто спят. Возможно, именно поэтому ребенок, которого на руках держала красавица жена Виктора, Энн, совсем не плакал. Разве что только одна слезинка скатилась по его щеке, и это было все, на что способен новый последний Ланс. Акции компании Твинс и Вриглер, до момента достижения Демьеном Лансом совершеннолетия, будут заморожены. На лидеры компании-гиганта магнаты Фред и Джордж Уизли заверили, что будут свято чтить память их друга. «Предатели», прошипела Джинни, не видевшая братьев со времен битвы за Хогвартс. Впрочем, она не очень-то и хотела видеть этих двуличных скотов. Сами братья, вместе с женами, также стояли у гроба. «Мир, потерявший Герберта и Изабель Лансов, уже никогда не станет прежним», продолжал диктор. Герберт посвятил свою жизнь не только музыке, выпустив 4 платиновых диска в обоих мирах и дав за 10 лет почти 50 концертов, 40 из которых были благотворительными, но и тому, что он называл истинным волшебством. Герберт Ланс создал незаконное движение белых плащей, куда вошли маги со всего мира, объединенные одной целью – помощью маглов. Вопреки всем законам, они помогали людям и детям, которые требовались в помощи маги. Многие из плащей сидят сейчас в тюрьмах, другие платят огромный штраф, но никто не отказался от нашивки на рукаве. Тысячи магов поддерживают в движении белых плащей и негласно помогают магловским детям в трудные для них моменты. Также лансы потратили миллионы галеонов на благотворительности и создали в корпорации Твинс и Вриглер целое подразделение, негласно помогавшее тем, кто сам хочет помогать людям. Герберт Ланс навсегда войдет в историю, как человек, любивший, без малого, весь мир. Вместе с ним, бесспорно, заканчивается целая эпоха. «Идиоты», — сплюнул Сириус. «Да он весь мир одурачил, выкормыш лорда». На медне тысячи магов буквально осадили Верховный Совет Международной Конфедерации Магов, с требованием присвоить Герберту Лансу звание Великого Светлого Мага, но Совет отклонил просьбу, настояв на том, что де-факто Герберт был маглом, а следовательно не мог быть удостоен подобного высочайшего, магического титула. Что ж, все мы видим, во что это вылилось. И камера показала тысячи транспарантов, на которых было написано «Мы будем помнить великого светлого волшебника, Геба Артура Ланса». 17 лет спустя, будущая шестикурсница Хогвартса, почти 16-летняя Лили Поттер пинком ноги открыла дверь ноги и плюхнулась за ближайший столик, достав планшет и показательно всунув в уши наушники. Лили была необычайно красива, и уже в свои неполные 16 выглядела настолько потрясающе, что для ней стало обычным делом отваживание разнообразных ухажеров. Отец и дядя Рон говорили, что Лили пошла красотой в маму, Джинни, а дядя Сириус добавлял, что свое взяла и бабушка, Лили Поттер, умершая много лет назад. Что ж, Лили не испытывала особой радости по поводу своей внешности. Да, черт возьми, по первости все парни в ее присутствии начинали краснеть и забывали английский язык, а девушки вечно строили козни. Сейчас, конечно, полегче, но все равно есть минусы. Самый большой из них – Скорпиус Малфой. Нет, папа правильно говорил, что нужно держаться подальше от беловолосого семейства, но ведь Лили была захвачена этим обаянием опасного парня, а ты отцовский запрет лишь сильнее горячил и без того нестылую гриффиндорскую кровь. Но, на поверку, Скорпиус действительно оказался тем еще слизняком и козлом, вот Лили его и бросила. Правда, Малфой намека не понял и полез с руками, пришлось его публично побить, магически, конечно. Когда у тебя отец и все дяди с боевой магией на «ты», как-то само собой обучаешься различным финтам. Так, в этом чисте, любовь навек превратилась в ненависть длиною в вечность. Да еще и братья, Альбус с Джеймсом постоянно подтрунивали по поводу этого разрыва, не говоря уже о многочисленных кузенах и кузинах. Вот Лили и психанула, вылетела пулей из дома и автостопом добралась до Сити, где теперь сидит и дуется в кафешке. Ох, простите, кто-то, явно специально, проходя, выдернул один наушник, а потом бесцеремонно уселся прямо напротив рыжеволосой, кореглазой красавицы. Поттер уже хотела разразиться колкой тирадой, но обомлела. Прямо перед ней будто опустился падший ангел, явившийся в облике 20-летнего, атлетичного парня. Он был необычайно красив, а темные, почти черные глаза и волосы в тон, выгодно оттеняла белая фетровая шляпа без ленты у тульи. На твердых, натруженных мышцах красовалось бесчисленное множество мелких татуировок, сливающихся в единое изображение. Но несмотря на это, татуировки нисколько не портили внешнего вида загорелого парня. Не портили и какие-то индейские перья в волосах, шлепки на ногах, никоим образом не сочетающие с джинсовыми черными брюками, белой рубашкой, черной жилеткой, оставленной нараспашку, и галстуком того же цвета. «Демин», — представился парень, протягивая руку. «Лили», — машинально ответила девушка. «Очень приятно», — кивнул парень, жестом остыл официантку. «А почему вы, Лили, такая грустная?» И с этого начался длинный диалог. Поттер почему-то абсолютно свободно разговаривала с этим незнакомцем, а тот отвечал ей тем же, начисто разгоняя скуку. К тому же Демин оказался потрясающим собеседником. Он смотрел в глаза, не скользя по шикарному декольте, не перебивал, внимательно слушал, а какие истории он рассказывал. Казалось, парень побывал во всех уголках мира, знал несколько языков, а на вопрос, где его дома, отвечал так: где шляпа упадет, там и дом. А еще похвастался ключом, доставшимся от родителей, который парень носил вместо амулета, Лили показался странно знакомым этот ключик, а также черный браслет, в форме жующего собственный хвост черного, ленточного дракона, сверкавшего белым брюшком и каким-то рунами. «Дядя Виктор говорит, что он живой», — смеялся Демин. «Но ведь не бывает живых браслетов». «И правда, не бывает», — рассмеялась Лили, а потом погрустнела. «Это явно был магл». Тоска вновь обуяла девушку. Демин сощурился, а потом вдруг схватил красотку и потащил ту на выход. «Куда ты? Пойдем», — только и ответил Деми, так он просил себя называть. Они вышли на улицу, и Дем усадил Эйди на старенький, но явно ухоженный чоппер Харли. Парень протянул леди шлем, а когда та, немного помявшись, все же надела и жестом указала на шляпу, парень просто показал жестерскую окей, и они сорвались с места. Лили сперва боялась, вжимаясь в спину парня, и визжала как резаная. Особенно она надрывалась тогда, когда парень вырулили на встречную полосу и понесся против потока сигналищих ему машин. Но вскоре дочь дважды героя вошла во вкус и уже не визжала, а радостно кричала и даже улюлюкала, смеясь и подставляя ветру лицо. Скука и уныние прошли без следа, сердце стучало так быстро, что ушам в висках обернулся набатным колоколом, адреналин туманил сознание, но леди вдруг почувствовала себя так, как никогда не чувствовала, даже участвуя в скоростных гонках на метлах. Это было ощущение некой свободы, а также того, что едет она вовсе не за спиной человека, а не подвластного, горячего, обжигающего пламени. Увы, ощущение продлилось недолго. С криком «Джеронима!» парень вырулил на недостроенную часть моста, и Лили в ужасе закричала, когда байк и оба ездока упали в воду. Леди недолго барахталась, но когда она вынырнула, то не увидели ни белой шляпы, ни хромированного байка, только сигнальные огни береговой охраны. Одно разбирательство спустя, Джин не продолжал распекать дочь, а Гарри наоборот, смотрел на дочь с сочувствием и участием. Лили всегда знала, что ее отец очень мягкий и чувственный человек, он никогда в жизни не повесил на дочь голос и ни разу ни за что не наказал, вместо упреков, предпочитая задушевные беседы. Пап, улыбающаяся, мокрая Лили, закутанная полицией в теплое, махровое одеяло, перебила мать и повернулась к папе. «Пап, а ты веришь ангелов-хранителей?» «Не знаю, дочка. А я теперь верю, я даже видела своего. Неизвестно когда, неизвестно где». Димтин остановил свой байк и ответил на терзающие вибрации мобильник. «Али, это пройдоха?» Раздалось на другом конце провода. «Вы не туда попали. Постойте, постойте, я от Чалова. А, от этого коренастого гоблина, скорее от гигантского вампира, который еще гнусавит, который говорит, будто родился певцом, и который обожает выпивку, у которого непереносимость алкоголя. Назовите пароль», — строго произнес Демиин. «Послушайте, пройдоха, пароль, дуб, сосна, гном, пятнистый олень, 17-2, корова не моя, что вы хотите?» Выслушав заказ, Дем чуть не сел там, где и так уже сидел. «То есть вы хотите, чтобы я, самый известный и разыскиваемый вор магического мира, пройдоха, внедрился в Хогвартс и выкрал из него то, не знаю, что, и ладно бы не знаю, что, но выкрасть это из самого надежного, неприступного и охраняемого места на всей земле, оплачу в 5 раз больше обычного, да я за такое и бесплатно с радостью возьмусь». 1 сентября, платформа 9 и Фрац 34. Гарри Поттер с легкой ностальгией проводил детей и племянников в их 6-ю поездку на Красном Экспрессе прямиком до Хогвартса. А ведь не так уж и давно, но и сам, и в этот миг, когда поезд уже почти отошел от платформы, скрывшись где-то в дыму, Поттер посмотрел на окно последнего вагона. Оттуда на него смотрел тот, кто уже давно не может смотреть. Гарри вздрогнул и отступил на шаг назад. «Дорогой, что с тобой?» — спросила Джинни. «Да так», — натянуто улыбнулся Поттер. «Призрака увидел. И правда, не может же Герберт Артур Ланс сидеть в последнем вагоне поезда. Он уже давно как лежит в могиле. Да и Геб бы ни за что в жизни не расстегнул бы свою жилетку и не сменил черную шляпу на белую. Тот же день, Хогвартс, заместитель директора, Слизнард уже закончил читать список студентов, как внезапно с места поднялся один из преподавателей чар, бывший ученик великого Филиуса Флитвика. И да, вы правильно услышали, один из. После того, как прошли международные реформы по сокращению количества школ и разрешению оборотням и вампирам обучаться магии, школам-пансионам пришлось расширить штат. 13 преподавателей не могли обучать 2000 студентов, так что пришлось увеличить штат до 40. Лили в это время шутливо дралась с Альбусом, А Джеймс и его друзья бросали гневные взгляды на Скорпиуса и прихвостней Белобрысова, Жеманного. Ну, педика не скажешь, но точно нездорового парня. Простите, замдиректора, профессор кивнул ошеломленному Слизнарту. Простите, директор, поклона удостоилась и Минерва МакГонагалл. У меня есть письмо, опоздавшее к нам по неизвестным причинам плохого сообщения, но по постановлению министерства в школу переведен новый ученик. В зале тут же повисла тишина. Новенький — это нечто такое, чего обычно не случалось в волшебном замке. Прошу распределить Демьяна Фауста Ланса. И, под всеобщий шепоток, в зал вошел высокий, плечистый красавец, одетый словно известный всем рокер-бунтарь, да еще и напяливший шляпу, ставшую символом для целого поколения, разве что цвета другого. Многие уже захотели крикнуть «позер», мол, хорош косить под кумира, но потом народ смекнул, что этот позер носил фамилию Ланс, да и лицом был похож на отца. МакГонагалл уже требовалась не валерьянка, а дефибриллятор. А когда очередной, на ее веку, Ланс сел на стул и шляпа, не успев коснуться головы, в панике заорала: «Гриффиндор!» Директрисе и вовсе был необходим душеприказчик. Пройдоха же поднялся со стула, нашел взглядом рыжеволосую красотку, подмигнул ее, приложил два пальца к поле шляпе, сверкнул оскалом благородного разбойника и хмыкнул себе под нос. «Ну что, пришло время вжарить рог в этой дыре».